Спустя несколько минут проверки способностей своего нового бойца, я нахмурился в легком замешательстве. Я чувствую, что у этого монстра есть способность, что-то связанное с кислотой, и я могу заставить его ее активировать, но не могу передать ее эффект другой марионетке или активировать самому. Похоже, из-за разницы в физиологии некоторые способности для меня закрыты. В принципе, ожидаемо, а могло случиться и так, что я мог бы использовать только способности людей, но пока что это распространяется и на гуманоидных монстров. Буду звать его Мо Фань. Так вот, Мо Фань может довольно быстро менять свою форму в пределах своего тела. То есть он может резко всколыхнуться и принять форму полукруглого щита, закрывающего меня от атаки. Также он может выстреливать ложноножками, частично на этом и строятся его кислотные плевки. Но в отличие от активации способностей, при таких плевках он теряет массу, он не может слишком далеко запульнуть кусок собственной слизи, поэтому ему приходится поддерживать слизь непрерывным потоком, образуя эту самую ложноножку. При такой атаке на 10 метров это сильно обрезает его общие способности в виду деформации и потери формы. Также за счет сжатия собственной массы Мо Фань может выстрелить пружиной в нужную ему сторону, но это сильно затрачивает его выносливость. В магическом плане он довольно сильный С-ранг, его аура раза в два насыщеннее, чем у старшего кобальта. Пока я разбирался в способностях своего нового приобретения, моя вторая марионетка собирала друзы кристаллов маны, растущих из стен. Помимо тренировки многозадачности, я могу оставлять простые действия некоторым драйверам, если контролирую монотонный процесс. Ха-ха, на сегодня точно все, мне пора отдохнуть. Подвел я итог, направляясь к выходу из подземелья. Добравшись до своего номера, я почти сразу лег спать. Поиск и затирание своих следов вперемешку с небольшим количеством паранойи о том, что после Е-ранговых врат меня уже заметили, окончательно истощили мои запасы ментальных сил. Так закончился третий день моего пребывания в этом мире. Глава 14.2. Проснувшись следующим утром, мне пришлось решать, что мне делать дальше. Я не могу становиться сильнее со временем, не прилагая к этому активных усилий. Мне нужно зачищать подземелья и убивать монстров. Если скорость моего прогресса сохранится, то исходя из полученных результатов, я смогу подойти к переходу на Б-ранг через 8-9 зачищенных данжей. Даже если я продолжу зачищать по одному в день, на это уйдет больше недели. Я могу повысить уровень данжа, но это увеличит риск и не уменьшит скорость, так как я не смогу на своем уровне сохранять каждодневный темп. Мои способности дают мне очень большую вариативность в бою, но не помогут мне скрыться от преследования ассоциации, если я продолжу несанкционированно закрывать врата, а значит, мне нужно сделать это по-другому, и именно поэтому я здесь. Старший кобальт бросил мне под ноги трех связанных головорезов. Я и не думал, что, опираясь только на интернет и то, что услышал в том клубе, смогу так быстро найти подобное место. Это притон для самых отбитых ублюдков, что я только видел, не то, чтобы я много их видел, но это реально жесть. Сейчас вечер следующего после зачистки дня, на поиски ушло больше 10 часов, но это только потому, что я не хотел превращать в марионетку первого встречного. Я не придумал ничего лучше, чем вломиться в кабинет заведующего этим заведением и стал рыться в его вещах. На удивление, это было очень информативным шагом, потому что у него в кабинете нашел папки с компроматом на кучу его посетителей. Тайник, конечно, был спрятан и даже заминирован легковоспламеняющейся жидкостью, но шелк легко это обезвредил. Внутри я и нашел папки на трех постоянных клиентов, что сейчас лежали без сознания. Там было такое, что, когда нашел их, чуть не прирезал на месте, прежде чем вспомнил, для чего они мне нужны. Я не стал проверять остальных клиентов и просто не попадался им на глаза. Я даже трогать начальника этого места не стал, не хочу влезать во все это, а то такими темпами еще придется войнушку начинать. Это место находилось в районе с такой репутацией, что вытащить и унести три бессознательных тела не составило труда. Конечно, я передвигался по крышам, а каждое тело было завернуто в сумки, которые уже тащил замотанный в плащ кобальт. За несколько часов я добрался со своим грузом до нужного мне района. Это был обычный огороженный жилой комплекс, правда, из высшей ценовой категории обычного жилья. Все сделанные мной насчет своего положения выводы можно свести к двум тезисам. Я слишком слаб, чтобы противодействовать чужим интересам, но чтобы мне повысить свою силу, мне придется нарушить закон ассоциации о закрытии врат, что приведет к тому, что меня скорее всего просто поймают и не дадут развиваться. Поэтому мне нужно сделать сильный ход, чтобы уравновесить свои шансы. С этой мыслью я протянул руку к своему кобальту и начал отпускать эту марионетку. Он вздрогнул, и через несколько секунд распался на множество нитей и искр, оставив после себя как будто сплетенный из проволоки камень, со светящейся слабым светом голубой руной на нем. Я протянул руку и взял его. Хм, рунный камень. Опираясь на ощущения от способностей куклы, я ожидал, что нечто такое произойдет. Но именно сейчас мне нужен не он, а пустой слот под марионетку. Резким жестом я указал на одно из бессознательных тел, лежащих под ногами. Оно вздрогнуло и выгнулось дугой. Пов Лисуйон, я выходила из своего дома, не успев нормально уложить волосы, теперь придется носить этот стрёмный хвостик. Это все из-за Хану, подвела я итог причины своего сегодняшнего опоздания, сдувая лезущую в глаза непослушную прядь. Последние несколько дней вышли не очень. Возможно, я действительно переборщила, когда спорила с Хану, но зачем так обижаться, и что ей вообще не нравилось. Погуляли как нормальные подруги, ну подумаешь, несколько фотографий для своих соцсетей сделала, она тоже могла. Мне казалось хорошей идеей, вместе сходить на косплей-вечеринку, одевшись в рабочие, она же постоянно так в данжах ходит и ни на что не жалуется. В итоге мы так до нее и не дошли, а из-за той ссоры настроения уже несколько дней нет. И как в таких условиях вовремя собираться? Может мне извиниться? Хэймэм, нет, она сама скоро успокоится и все будет нормально. Мои размышления о несправедливости бытия прервал какой-то стрёмный мужик в кепке, закрывающий лицо, который встал посреди дорожки, ведущей через мини-парк недалеко от моего дома. Я сразу поняла, почему он тут стоит, по таким панкам сразу видно. Делают вид, что мимо проходили, а на самом деле караулит тебя. Ну вот почему, когда я смотрела туториал по блогингу, никто из девочек не рассказал, что с популярностью приходят и сталкеры. Я, конечно, тогда не перестала бы выпускать посты, но не светила бы места, где живу. Эй ты, да ты, мужик в кепке из прошлого века, я тебя заметила, иди порадуйся в своей комнатке. В ответ этот панк даже отвечать не стал, а просто пошел в мою сторону. Эй, я автографы не раздаю, уходи, кыш-кыш. Начала я отгонять его с дороги, показывая, что ему тут ничего хорошего не ждет, но он опять меня проигнорировал. Ну ничего, сейчас опять начнут в ноги кланяться или попытается руки протянуть, и тогда его скручу. А если заявление напишите, скажу Хённиму, и полиция сама его загребет за нападение. Я уже готовилась к очередной неприятной сцене, хорошо хоть поблизости никого нет. Вот он подошел на 5 метров, на 3, 2, 1 и просто прошел мимо меня. Чего? На мгновение я оцепенела от слома ожиданий, но в следующее мгновение я уже разворачивалась, чтобы высказать этому хаму все, что думаю насчет него и его оскорбительного пренебре. Но только повернув голову, мои мысли тут же оборвались от того, что я увидела блеск летящего в меня клинка. На одних рефлексах я смогла извернуться, пропустив удар мимо шеи и отпрыгивая в сторону от нападавшего, который тут же бросился вслед, нанося следующий удар ножом. Согнув пальцы в специальном жесте, я испустила перед собой отталкивающую волну, которая протащила его на 5 метров от меня, заставив прокатиться по земле, один из немногих моих навыков, который можно использовать для атаки, хотя он больше защитный. Между нами образовалось достаточное расстояние, встав и приняв стойку для атаки, этот человек не стал сразу же бросаться ко мне, вместо этого начав обходить меня по кругу. Я машинально оценила противника. C-ранг, он двигается чуть медленнее меня, нападающий низкоранговый охотник. В глаза бросился особый блеск его ножа, это зачарованное оружие. В этот момент он снова бросился на меня, но это было его ошибкой. Мысли не помешали мне начать кастовать крест шипов в самую первую секунду схватки. Поэтому, когда он приблизился ко мне на 2 метра, в него полетел сгусток фиолетовых щупалец, усеянных шипами. От попадания таким снарядом в грудь он отлетел на 10 метров и скрылся между крон деревьев. А разве у этого заклинания был кинетический эффект? Но от этого вопроса меня отвлек вышедший обратно ко мне противник, который странным образом не пострадал после такого полета, и который как будто бы стал ниже. Примавтора. Вот и закончились субботние главы, я выложил за сегодня почти 30 тысяч знаков. Вау, это мой рекорд. Пойду-ка я посплю. Хороших вам всем выходных. Глава 15.1. Я вытянул к себе последнюю марионетку, буквально вырывая ее из когтей разъяренной женщины. Параллельно выстреливая собой в противоположную от жертвы нападения сторону, Я отступил глубже в парковую зону, из которой выбрался на безлюдные улочки, где смог подняться при помощи своих нитей на крыши. Не давая себе отдышаться, я указываю на последнюю оставшуюся марионетку, отдавая ментальную команду своей сущности. Узор чар вспыхивает, подсвечивая ее фигуру, а сам юнит исчезает в распускающихся нитях, среди которых пульсирует переплетение фиолетовых щупалец. Нити чар начинают оплетать мою добычу. Я достаю один из своих кристаллов Еранга с наложенным на него заранее заклинанием, небольшой импульс, и он разлетается на искры, которые, вплетаясь в клетку из нитей, дополняют сдерживающие крест шипов плетения. С добавлением последнего элемента, нити завершают свою работу, свернувшись в небольшую шелковую куколку, пульсирующую слабым фиолетовым светом. Эта куколка занимает свое место на моем поясе рядом с двумя точно такими же, созданными из других марионеток. Удовлетворенный достигнутым результатом, и не желая лишиться того, что я получил из-за жадности или какой-нибудь глупой ошибки, я не стал искушать судьбу и пытаться получить больше запланированного. И уж тем более я не собирался пытаться превратить охотника ранга в свою марионетку. Даже не потому, что это было бы очень затруднительно и экспоненциально повысило бы риски. Я все еще не успел настолько сильно пасть в моральном плане, чтобы напасть на ничего мне не сделавшую невинную девушку. Хотя я ведь все равно напал на нее. Проговорил я, наткнувшись на легкую несостыковку в своих рассуждениях. Нет, это другое. Нашел я решение возникшего в моей голове экзистенциального противоречия. Ли Суйон, представитель очень редкого класса охотников, дебаффера ранга, которая выкладывает практически всю свою жизнь в сеть, активно акцентируя внимание на своей уникальности. На самом деле, ее усилия принесли ей плоды в виде достаточно большой популярности в интернете. Фактически она первый охотник, за исключением участников сюжета, о существовании которого я узнал, когда искал информацию о них еще в первый день. Мне просто высветилось ее видео, когда я гуглил охотников Кореи, и используя три марионетки в качестве жертвы, я смог запечатать такое же количество накладываемых ею проклятий. Я пытался думать над подобным применением своих способностей довольно давно, но до получения плюшевого Элдрича и изучения некоторых тонкостей в функционировании марионеток у меня просто не было рабочего способа такое провернуть. К тому же я нашел чуть ли не единственного охотника, живущего со мной в одном городе, с которым вообще имело смысл такое пробовать. Правда, если верить моим чувствам, максимум, на который я смогу рассчитывать, это 3 дня сохранения заклинаний при регулярных обновлениях плетений, сдерживающих их распад. После истечения этого срока они просто развеются. Поэтому мне стоит действовать быстро. И, вероятно, та бестия на третий раз начала догадываться, что что-то в этой ситуации было не так. Но сначала мне стоит отдохнуть и восстановить потраченную энергию и нервы. Я как-никак столкнулся с охотником, которому я уступал на 2 ранга. Единственная причина, почему я все еще жив, это то, что бафферы обычно обладают еще меньшей физической силой, чем маги, которые в свою очередь в сухую проигрывают в этом плане классам воинов. Но если бы я столкнулся с обычным баффером, то была велика вероятность, что тот наложит усиление на себя и порвет сначала моих марионеток, а потом и меня. Дойдя до этой точки в своих рассуждениях, я перестал себя накручивать и, успокоившись, направился к следующей точке запланированного на сегодня маршрута. Я стоял у выхода из врат Д-ранга, мне удалось зачистить их за 2 часа. Как я и думал, король слаймов — это просто ходячий ужас для противников примерно одного с ним ранга, по нему практически не проходит ни магический урон. Это позволило мне плести свои нити под защитой купола слизи, планомерно уничтожая костяных бесов, наполнявших этот данж, и используя такую же тактику, я получил 2-ю марионетку босса, которым был еще один монстр С-ранга, такой же костяной бес, только гораздо сильнее и больше. Он походил на оживший рисунок с крипипасты и немного был похож на моего плюшевого Элдрича. У костяных бесов очень худощавое телосложение, покрытое тонким слоем меха, больше похожего на щетину или даже иголки дикобраза. Вокруг его шеи иголки образовывали воротник, из которого выглядывала облезлая, похожая на оленью голова, настолько обтянутая кожей, что казалась чистым черепом с маленькими красными огоньками, горящими в глазницах. Эти монстры специализируются на скорости, что очень мне пригодится. Я достал из своего кармана рунный камень, оставшийся после босса кобальтов. Похоже, если я сделаю кого-то своей марионеткой, то я смогу с очень большой вероятностью сконденсировать его способность. Я сжал этот камень и попытался ощутить его, не поглощая вложенную в него способность, но мои чувства не давали никаких сигналов на этот счет. Получив команду, босс костяных бесов протянул в мою сторону раскрытую ладонь, в которую я и вложил этот камень. Следуя моей команде, он раздавил его, а я транслировал через марионетку намерение впитать силу рунного камня. Через 15 секунд я понял, что у меня получилось. Навык камня впитался в беса, у него уже была способность, но она действовала, пассивно увеличивая его скорость. Я не могу передавать силу навыка, не впитав его, но мне нужен сильный юнит, и этот навык кажется слишком низкоранговым. Вдруг, количество слотов под них ограничено, и я не смогу заменить малое усиление большим. К тому же мне интересно, что будет, если в одной марионетке две способности, то что с ними будет после извлечения рунного. Я отдал несколько пробных команд бесу, чтобы проверить его новые способности. Его усиление вполне заметное, хоть оно и тратит его выносливость. Эта способность хорошо дополняет его скорость. За пару секунд он смог исполосовать стену каменной пещеры своими кинжалоподобными когтями. Я и мечом такого сделать не смогу, по крайней мере явно не с такой скоростью. Хоть я и считал, что сам специализируюсь на скорости, но в этом он меня превосходит. Оттого еще смешнее выглядит то, как я его победил. Я просто закрыл телом слайма вход на арену босса и спрятался за ним. Со всей своей скоростью бес просто не мог дотянуться до ядра слизи. Пока я превращал его в марионетку, мне даже не пришлось использовать один из своих дебафов на нем. Это было настолько же нечестно, насколько я оказался доволен произошедшим, а я был очень доволен. Это мое эталонное прохождение данжа. Глава 15.2. Пов Ким Джин Су. Ким Джин Су проснулся рано, как и обычно. Потирая глаза, первым делом он потянулся к своему телефону. Утренний свет пробивался сквозь занавески, но в его душе не было ни капли радости. Но и печали не было тоже, он был пуст внутри. Он был офисным работником. Встав с постели и потянувшись в попытке размять не перестающую ныть спину, он собрался на работу в центральный офис Ассоциации охотников, предвкушая очередной загруженный день. Прибыв в офис, он устроился за своим столом и взглянул на стопку документов, которые уже ждали его. Сначала он проверил почту, но, как и ожидал, там не было ничего, кроме рутинных уведомлений и стандартных отчетов. С тяжелым вздохом он взял в руки отчет о самозакрытии врат Еранга. Опять нестандартная форма, подумал он, чувствуя, как усталость накрывает его с головой. Черт, как это оформлять? Спросил он воздух, в надежде, что кто-нибудь решит его проблему. В конце концов он решил отметить его как несчастный случай. Все равно документы с пометкой «Е» почти не читают. Ким Джин Су начал заполнять формы, продолжая прокручивать в голове мысли о том, как же ему это все надоело. Даже эти мысли ему уже надоели. Он снова и снова перечитывал одни и те же строки, и каждый раз, когда он заполнял подобные отчеты, ему казалось, что он тратит свою жизнь на бессмысленную рутину. Его руки невольно дрожали от усталости, а голова начала болеть от постоянного напряжения. Он застонал, когда очередная цифра не сошлась, из-за чего софт отказался проводить документ для формирования отчета. Ему пришлось искать ошибку и снова все переделывать. Часы тянулись медленно, и вскоре он почувствовал, что просто не может больше. Наконец, он решил, что нужно сделать перерыв и выпить кофе. Выйдя из своего кабинета, он направился к автомату, надеясь, что горячий напиток хоть немного поднимет его настроение, или хотя бы сделает его день хоть немного менее невыносимым. На пути к кухне его внимание привлек шум у ресепшена. Джин Су подошел ближе и увидел, как работница ресепшена спорит с человеком в форме доставщика. Он, выглядевший немного растерянным, держал в руках стопку из коробок пиццы, а работница, казалось, была недовольна чем-то. «Что здесь происходит?» – спросил он, пытаясь понять, в чем дело. Он увидел небольшой просвет новизны в постоянном потоке бумажной офисной жизни. Это его заинтересовало. «Я пришел с заказом на этот адрес», – ответил парень, неловко улыбаясь и указывая на коробки, но без имени. «Заказ уже оплачен, и мне нужно его доставить». Ким Джин Су, почувствовав, что пицца может немного скрасить его серый день, задумался. Он вспомнил, как давно не ел чего-то вкусного на работе. «Говоришь, заказ уже оплачен, и он на адрес этого офиса?» «Да, на оба вопроса. Тогда давай я заберу их, я работаю здесь». «Хорошо, только мне нужна роспись», — сказал доставщик и протянул бланк для подписи. Ким Джин Су взял планшет с листами, посмотрел на стопку коробок, снова посмотрел на планшет. «Знаешь, я подпишу, только помоги мне занести все эти коробки в офис». Поняв, что наверняка не сможет унести стопку из более чем 10 коробок в одиночку, он решил попросить о помощи курьера, на что тот легко согласился. Так они и отправились вместе, а Ким Джин Су почувствовал, как его настроение немного улучшилось. В этот момент, среди серых будней, в его жизнь вкралась капля приятной неожиданности. Попасть в офис ассоциации охотников было даже слишком легко. Может показаться, что это должно быть охраняемым, тщательно охраняемым учреждением, но с другой стороны это буквально контора охотников. Каждый пятый сотрудник здесь является сертифицированной машиной для убийства, к тому же это простой офис, а не склад артефактов или военная база. Изначально я планировал просто оставить на ресепшене пиццу с сюрпризом, а сотрудники сами ее принесли бы в офис, но такой вариант развития событий был даже лучше и я был к нему готов. Становление охотником не просто делает тебя сильнее или быстрее за счет наращивания магических бицепсов. Пробуждение буквально выводит на новый уровень все аспекты твоего существования, в том числе концентрацию, внимание и контроль. Даже самый слабый охотник сможет с первого раза продеть нитку в игольное ушко, или пройти практически любой тест на внимательность, если тот, конечно, рассчитан на обычных людей. У меня вот получилось за те пару десятков секунд, что я шел по офису, просканировать взглядом каждый увиденный мной стол, определив его владельца по специальной табличке, человеку, сидящему за ним или по бейджику на оставленном на спинке стула пиджаке. Конечно, было несколько пустых мест, но я уже нашел свою цель. Проходя мимо нужного мне рабочего стола из моей штанины, выпал зачарованный кристалл и, закатившись под стол, прикрепился к нему. Дойдя до одного из тех самых пустых столов, я сгрузил на него всю свою ношу, после чего, получив роспись в бланке, развернулся, собираясь уходить. «Постой!» Прежде чем я успел уйти из этого места, меня окликнул проведший меня сюда мужчина. Тут же в мою голову пришла мысль о том, что я где-то прокололся, не подавая вида я напрягся, готовясь использовать свои заготовки на такой случай. «Вот, держи!» Но вопреки моим опасениям, радостный мужик просто протянул мне кусок купленной мной же пиццы. Впрочем, по Ким Джин Су, имя которого написано на его бейджике, было видно, что такая неожиданная халява сделала его день, и теперь он хочет поделиться своим маленьким кусочком счастья с окружающими. Приняв своеобразные чаевые, я спокойно вышел из здания ассоциации охотников и отправился дальше по запланированным делам. Сегодня у меня был плотный график. Осторожно, Прим, автора. Выходные почти закончились. Надеюсь, вы провели их хорошо. Я пытался сделать кульминацию плана ГГ неожиданной. Вы догадались, что у него за цель? Глава 16.1. Я никогда не переставал экспериментировать и изучать собственные способности, тем более получив доступ к недоступному раньше ресурсу. Кристаллы закрыли одну из самых ощутимых мной дыр в системе использования сплетенных чар. Получив внешний источник энергии для моих заклинаний, значимость меня как зачарователя поднялась на два порядка. Я и раньше пытался закрыть эту слабость чар, накладывая чары на туманных монстров, но подобный метод по меньшей мере неэффективен, если не сказать глуп. А после изучения общих черт между моими нитями сущности, моим проявлением и способностью Элдрича, я сделал еще один шажок вперед, открыв то, что я называю связью. Конкретно сейчас этот прием позволил мне увеличить дальность контроля над чарами, наложенными мной на объект. В результате я смог отслеживать свою цель, находясь вне офиса ассоциации. Без этого у меня бы просто не получилось такое провернуть. Моя цель получила приглашение пару часов назад, и теперь я, замаскировавшись, жду его рядом с местом встречи. И только что кто-то, кого не ощущали ни мои чувства, ни мои сканеры, задел расставленный мной барьер шелка. Пов Канте, Сик. Канте, Сик вошел в офис ассоциации охотников. Он пришел, чтобы окончательно отработать офисные часы на этой неделе. Даже Б-ранговые охотники должны подтверждать свою квалификацию госслужащего. Канте, Сик относился к этому как к необходимости, которую он тем не менее выполнял безукоризненно. Это была его обязанность, которую он взял на себя, приняв свою должность. Он не был уверен, нравится ли ему работа в ассоциации, но он знал, что она приносит ему то, без чего он не представляет свою жизнь. Отчасти поэтому он сохранял великолепную трудовую этику, а отчасти он делал это из врожденного педантизма. Канте, Сик привычно чеканил шаг к своему рабочему месту, 37 шагов левой и 38 правой, и хотя его шаги, как и всегда, были уверенными, внутри него царило тревожное раздражение. Он не мог избавиться от чувства недовольства после того, как его заказ на убийство сорвался на прошлой неделе. Каждый раз, когда он думал об этом, его охватывало очень сильное раздражение. Он не любил оставлять дела незавершенными, особенно когда речь шла о том, что приносило ему истинное удовольствие. Убивать людей – это было его призвание, но он старательно скрывал это от своих коллег, что, впрочем, было несложно. Сидя за своим рабочим столом, он старался сосредоточиться на рутинных задачах. Отчеты, встречи, обсуждения – все это было лишь маской, которую он все же поддерживал со всем старанием, под которой скрывалась его истинная сущность. Он наблюдал за коллегами, которые беззаботно обсуждали успехи в борьбе с монстрами и зачистке подземелий. Но его интересовал лишь один вид охоты – охота на людей, желательно сильных людей, охотников. Эта тайна была его защитой и его бременем. Бременем, придающим вес его жизни. После нескольких часов работы он наконец закончил свои рабочие обязанности и встал, решив немного прогуляться на свежем воздухе. От начальства до сих пор не пришло задание, требующее его личного участия, а по своему опыту он знал, что раз оно не пришло до этого момента, то не придет до конца рабочего дня. Предупредив начальника офиса о завершении своей работы, он отправился по своим делам. Как только он вышел на улицу, ветер начал трепать его волосы, но он не обращал на это внимания. Его мысли все еще были заняты недавней неудачей. На 46-й шаг по мостовой он ощутил слабое колебание магии, как очень слабый всплеск ауры примерно С-ранга, машинально определил он. Вдруг его нагрудный карман вспыхнул фиолетовым пламенем, резко привлекая его внимание. Он остановился, находясь в легком недоумении, что это может значить. Проверив свой карман, он обнаружил маленькую бумажку, которой там раньше не было. С любопытством он вытащил записку, появившуюся из пламени. На ней было написано: «Я знаю, что ты сделал», и адрес. На пару мгновений его мысли застыли, но очень скоро его инстинкты охотника и убийцы заставили сбросить оцепенение. Эти две простые строчки, которые заставил его сердце забиться быстрее. Раздражение накатывало волной, и он стиснул зубы. Кто-то осмелился следить за ним. Эта мысль вызывала у него гнев. Он не любил, когда что-то выбивается из его планов, а это было совершенно не по плану. Он ненавидел, когда кто-то вмешивался в его дела, особенно когда это касалось его любимого хобби. Но он не стал бы тем, кем стал, если бы не умел встречать неудачи и решать следующие за ними проблемы. Сжав записку в кулаке, он быстро огляделся, удостоверяясь, что никто не наблюдает. Он знал, что сейчас ему нужно действовать. Применив свой навык невидимости, он исчез как тень под солнцем, оставляя за собой лишь легкий шепот ветра. Теперь он был готов выяснить, кто стоит за этой угрозой, и что именно они знают о нем. Время действовать пришло. Он направился к указанному адресу, полон решимости узнать правду и устранить любую опасность, которая могла угрожать его секрету. Канте Сик медленно приближался к заброшенному, частично разрушенному зданию, адрес которого указанному в записке. Сердце отбивало мерный ритм в груди, и он чувствовал, как адреналин, повинуясь его отточенным, бурлит в венах, готовя его к возможному бою. Здание выглядело мрачным и угрюмым, его стены были покрыты трещинами, а окна, затянутые паутиной, словно смотрели на него пустыми глазницами. Вокруг царила тишина, лишь ветер шуршал сухими листьями, создавая зловещую атмосферу. Тесик остановился на несколько мгновений, чтобы осмотреть территорию. Он заметил, что вокруг здания не было никаких признаков жизни. Это место выглядело так, будто его давно забыли, и в воздухе витал запах плесени и пыли. Он прислушивался к своим чувствам, инстинкты подсказывали ему, что здесь что-то не так. Внутри него нарастало беспокойство, но одновременно и холодное возбуждение от предстоящей охоты. Это место могло скрывать ответы на его вопросы. Это место находилось посреди заброшенного десятки лет назад огромного завода в пригороде. Вокруг не было никого. Прежде чем войти внутрь, Тесик достал свой телефон и отправил заготовленное заранее сообщение на выбранный номер. Он внимательно изучил вход. Едва держащаяся на своем месте дверь была открыта, скрипя на ржавых петлях, как будто приглашая его войти. Тесик подошел ближе и присел, чтобы заглянуть внутрь. Темнота внутри казалась непроглядной, но его острое зрение позволило различить очертания заброшенной мебели и обломков. Он почувствовал, как холодный воздух окутывает его, стимулируя его чувства. С момента, как зашел в эту зону, он не прекращал действия своего навыка невидимости. Ход, скрывающий его навык, сам по себе помогал приглушать звуки. Он сам по себе в совершенстве владел искусством скрытого передвижения. Все вместе в сочетании делало из него прирожденного убийцу, чем Тесик втайне очень гордился. Собравшись с силами, Тесик сделал шаг вперед. Он проскользнул мимо двери, не давая ей с глухим стуком распахнуться. Внутри было тихо, как в могиле. Он знал, что сейчас ему нужно быть особенно осторожным. Каждый звук мог выдать его присутствие. Он вошел в здание, стараясь не делать лишних движений, и его сердце забилось быстрее от ожидания. Он знал, что вскоре получит свой ответ. Пока он двигался по темному коридору, он ощущал, как напряжение нарастает. Каждая тень казалась живой, а каждый шорох заставлял его насторожиться. Он прислушивался к своим чувствам, пытаясь уловить любые признаки того, что кто-то еще мог быть здесь. Внутренний голос подсказывал ему, что он не один, и это добавляло ему решимости. Он знал, что должен выяснить, кто стоит за этой угрозой, и что именно они знают о нем. Сегодня он должен устранить все преграды своей повседневной жизни. Кан Тесик не боялся потенциального противника, он не любил прямые столкновения, но, если ему придется сражаться, он был уверен, что не проиграет почти никому. Его класс убийцы давал ему колоссальное преимущество над своими противниками. Используя неожиданную атаку, он мог убить даже Э-рангового танка. А от оставленной ему записки веяло эманациями максимум С-ранга, к тому же это была магия, а значит, его сегодняшняя добыча – это маг С-ранга. Эти мысли наполнили его азартом охоты, который, впрочем, быстро был прерван слабым треском, доносящимся из-под его подошвы. Его рефлексы заставили тело двигаться почти в то же мгновение, но, увы, это было недостаточно быстро. Из-под его ног вырвалась целая вал парящих в воздухе нитей, меду которых извивались фиолетовые шипастые щупальца, которые тут же впились в его тело, а увиденная им паутина пришла в движение, оплетая всю комнату. «Осторожно, Прим, автора. Ну что, узнали отсылку? Я прописывал образ Кан Тесик под американского психопата, а создавая образ Патрика Бейтмана, Кристиан Бейл вдохновлялся Томом Крузом, поэтому если хотите посмеяться, представьте на месте Кан Тесика Тома Круза с его настоящим ростом. Ну и еще смотрите Джо-Джо это классика. Как-нибудь я пририсую Кан Тесику галстук с кошачьим черепом F, ну и немного артов. Кан Тесик в аниме, злобный Кан Тесик, Том Круз из Гриффинов. Глава 16.2. На самом деле способность Кан Тесика к маскировке просто поражает. За месяцы непрерывного использования своего проявления в бою, я обрел очень сильное чувство пространства. Когда тебе нужно одновременно управлять несколькими десятками нитей, и при этом не порезать себя на лоскуты, волей-неволей прокачаешь свое пространственное мышление. И вследствие этого, не меньшее количество своего внимания я уделял развитию сенсорных способностей. Фактически я победил своего финального босса в домене нитей только благодаря чарам сканера. Это, пожалуй, одна из моих лучших специализаций, идущая сразу после таланта к прямому столкновению, полученная в результате обширного опыта размена уроном, а также созданной мной благодаря нежеланию снова испытывать такой опыт крысиной тактики, которую я совершенствую в любую свободную минуту и которая позволяет мне расправляться со своими противниками, вообще не вступая с ними в бой. И эта засада является квинтэссенцией всех вышеперечисленных качеств. Я буквально преодолел свои пределы, подготавливая ее. И даже так я до самого последнего момента не подозревал, что он уже на месте. Ни один из зачарованных мной детекторов, которыми я буквально истыкал всю округу, не засек его появление. Лишь когда он вошел в ту самую комнату, я смог его почувствовать. Хоть его способность в некоторой мере скрывает даже колыхание воздуха при его движении, она не делает его нематериальным, а значит, когда он вошел сюда, то задел барьер расставленного мной шелка. Именно по ощущениям от колосящихся и обрывающихся нитей я смог отслеживать его передвижение. И когда он оказался над одной из двух заложенных мной куколок, я начал свою атаку. Кан Тесик осторожно вошел в комнату, его инстинкты настороженно подсказывали, что что-то не так. Внезапно что-то на полу под его ногами треснуло. Почти моментально его оплели яркие нити, между которых извивались фиолетовые шипастые щупальца, закружившись вокруг него, словно живые. Это сбило его невидимость. Он почувствовал, как сила покидает его, инстинкты охотника почти сразу подсказали ему, что происходит. Он осознал, что попал под действие ослабляющего заклинания не меньше Б-ранга, уменьшающего его физические способности. Это было шокирующим открытием. Кто-то действительно смог его найти и подготовить засаду. В этот момент, прежде чем он успел, попытался выбраться из этого места. Вход в здание содрогнулся и оказался запечатан каким-то массивным объектом. В момент начала атаки я сразу начал призывать своих марионеток. Проявившийся перед Тесиком бес начал сдерживать его движение, затягивая его в бой со мной. В то время как король слаймов запечатал своим телом единственный выход, дав сигнал одному из заготовленных мной зачарованных кристаллов, я тот же освободил марионетку слизи, но, прежде чем его тело сумело развеяться, нити, вырвавшиеся после разрушения зачарованного кристалла, вплелись в тушку слайма, поддерживая его псевдомарионеточное состояние, не давая распасться. Вероятно, такой способ поддержания существования лишит меня его рунного камня, но это приемлемая жертва. Освободив слот, я тут же направил способность марионетизации на свою жертву. В сочетании с ослабленным из-за прошедшего времени заклинанием ранга, это привело к паритету сил между охотником и бесом. С трудом сдерживая панику, Тесик ощутил, как его тело становится тяжелым, а движения – медлительными. Он был не в силах противостоять этому заклинанию, и его разум начал работать на пределе. Внезапно из переплетения нитей проявился монстр, костяной бес с ранга. Его худощавое тело, покрытое тонким слоем щетины, выглядело зловеще. Вокруг шеи иголки образовывали воротник, а облезлая голова, напоминающая череп, из чьих пустых глазниц он чувствовал обращенный на него взгляд, взгляд как на добычу. Бес, владея собственной скоростью, был призван только для того, чтобы задерживать своего противника. Тесик знал, что теперь у него нет шансов на обычное столкновение. Он сосредоточился, пытаясь найти способ обойти свое временное бессилие. Внутри него нарастала ярость, он не собирался сдаваться. Сражение началось. Бес стремительно ринулся вперед, его движения были молниеносными. Тесик, несмотря на ослабление, попытался увернуться, но его реакции были замедлены. Костяной бес пронзал своими иглами в воздух, и Тесик почувствовал, как холодное напряжение нарастает в его груди. Он быстро оценил ситуацию. Если он не сможет справиться с противником, его шансы на выживание будут минимальны. Значит, ему нужно нанести один решающий удар. С начала нападения прошло уже 7 секунд. Тесик активировал свой врожденный навык охотника – невидимость. Он снова исчез в воздухе, надеясь, что это даст ему преимущество. Бес, однако, не растерялся. Он начал медленно кружить по комнате. Его красные огоньки в глазницах светились, как факелы, выслеживая Тесика, скрывающегося в тени. Тесик пытался найти момент для удара, но его инстинкты подсказывали, каждая попытка, что он может предпринять, приведет к тому, что вырваться из ловушки станет еще более сложнее. Но наконец, увидев подходящую возможность, он нанес резкий удар на всей доступной ему скорости, но бес, как будто бы предвидел его атаку. С невероятной реакцией он увернулся, но бес не стал избегать атаки, напротив, он дал пронзить себя кинжалом, только сменив место попадания с шеи на свой бок. Воспользовавшись ошеломлением противника от такого поступка, бес сгреб охотника в охапку. Кантесик почувствовал, как иглы беса пронзают его кожу, и боль растекается по всему его телу. Он стиснул зубы, стараясь не показать слабость. От этого столкновения вырвалась особенно большая волна маны, и один из заготовленных кристаллов, призванных поддерживать срывающие ауру битвы плетения, рассыпался на искры. Прошло 19 секунд с начала боя. В этот момент Тесик понял, что не может победить в открытом бою. Бес не уступал ему, а его силы слишком ослаблены. Внутри него разгорелась решимость, он должен бежать. Подпитываемый болью от полученных ран, он вспыхнул еще одной волной маны, вырываясь из своего захвата. Сосредоточившись на своих инстинктах, он вновь использовал невидимость и попытался найти выход из комнаты. Еще один кристалл исчез в ворохе искр. Прошло 23 секунды с начала боя. Бес, однако, был неумолим. Его единственной целью было задержать Тесика, чтобы дать своему хозяину время на превращение его противника в марионетку. Во время столкновения весь шелк был сожжен в буре сражения, но опираясь на предварительную связь с марионеткой, я все еще мог отслеживать его передвижение. Сражение превратилось в игру в кошки-мышки. Тесик, используя каждую возможность, искал выход, но бес не отставал. Каждый раз, когда он думал, что нашел безопасное место, бес появлялся, как его тень, готовый к атаке. В конечном итоге, Тесик понял, что его шансы на побег стремительно сокращаются. Он собрал последние силы и, применив всю свою ловкость, бросился к двери, пытаясь пробиться через преграду. Но бес уже был рядом, и их столкновение было неизбежным. Тесик чувствовал, что у него осталось очень мало времени. Выдавая максимум своих возможностей, он вспыхнул в последней атаке по слайму, пробивая его и вызывая окончательное исчезновение лже-марионетки. Но загоревшись пламенем своего последнего неповиновения, он вздрогнул, и его воля потухла. «Я получил новую марионетку». Последний кристалл превратился в пыль, снимая завесу сдерживающего плетения. В тот же момент несколько моих сканеров разрушились, передавая мне информацию о быстро приближающейся ко мне ауре рангового охотника. Ну конечно, он не мог не вызвать себе подкрепление. С досадой воскликнул я, вырываясь из-под толщи земли в паре десятков метров за пределами комнаты, в которой происходила битва. Вероятно, он не хотел выносить на всеобщее обозрение свои грешки, но решил подстраховаться. Хорошо, что я тоже подстраховался. Но последствия битвы слегка вышли за пределы моих ожиданий, и завеса была пробита. Вероятно, почувствовав эту ману, вызванный им наблюдатель начал двигаться в мою сторону. Эти размышления не помешали мне активировать самоуничтожение на всех сохранившихся после битвы, зачарованных кристаллах, и призвать к себе свою новую марионетку, отдавая команду на применение способности к сокрытию. Все это не заняло и секунды, как я уже выстреливал с собой из рогатки, сотканной моими нитями, сбегая от возможных преследователей. Теперь у меня есть все, что нужно для своего выживания и поднятия по уровням. Извини, Джинву, но твоей подруге не будет угрожать опасность со стороны Тесика. Поэтому тебе придется найти навык невидимости в каком-нибудь другом пафосном противостоянии. Арты. Глава 17.1. Итак, сидя в номере нового отеля, я мог признать, что мой план прошел практически идеально. Хоть я затратил на это значительное количество своих сил, вынужденный воплощать каждое свое действие в непрерывном темпе на протяжении нескольких дней, потратил почти всю ранее полученную добычу с зачищенных подземелий, получил недосып, и теперь меня будет искать ассоциация, заочно считая опасным элементом. Прибыль стоила того. Хоть и та встреча с Орангом на последних остатках сущности была неприятным моментом, но теперь я сбросил все возможные хвосты и нахожусь в максимальной безопасности. А значит, это подходящий момент для того, чтобы приступить к истинной кульминации всех моих планов. Пришло время подсчитать прибыль. Итого выходит, что по итогам всего произошедшего я лишился одной марионетки босса кобальтов, обменяв ее на марионетку босса костяных бесов. Из кобальта я получил рунный камень, который сразу же и потратил на новую марионетку. Я безвозвратно лишился Мофаня и его рунного камня. Я всегда буду помнить этого добряка. На зачарование сканеров и защитной завесы ушли все собранные мной кристаллы монстров. Во время нападения на Тесика я потратил одну из заготовленных куколок, содержащих запечатанное проклятие, на прямое нападение. Во время боя была уничтожена запасная. Запишем в расходы 1-3 метра моих нервов и небольшой недосып, и можно переходить к прибыли. У меня осталось еще одно запечатанное заклинание со сроком хранения чуть больше суток. Одна усиленная марионетка С-ранга, два клинка Б-ранга вместе с ножными, которые были у Тесика. На его поясе также хранился небольшой кошель с 5 флаконами, содержимое минимум 2 из которых является лечебным зельем. Также у меня есть его удостоверение личности, телефонный бумажник. Ну и самое главное, моя новая марионетка Б-ранга, обладающая классом убийцы и навыком маскировки, который сам по себе стоит больше всего остального вместе взятого. Ах, с удовлетворенным вздохом я плюхнулся на свою кровать, радуясь своей добыче и возможности своего дальнейшего развития. Но сначала спать. С этой мыслью, будучи уверенным во всех расставленных мной сигнальных ловушках, я провалился в сон. Пов, прибывший на место засады охотника ранга Ким Чжон Су, сидя в полумраке своей квартиры, получил сообщение. На экране телефона высветился короткий текст. Заброшенный завод на окраине города. Нужна помощь. Срочно. Вместе с адресом. Сообщение было от одного из его исполнителей, охотника Б-ранга, которого он нанимал для выполнения грязной работы. Практически все охотники были чрезвычайно гордыми и с крайним трудом терпели подчиненное положение, особенно это касалось тех, кто решился влезть в незаконный бизнес, поэтому приходилось подменять формулировки. Впрочем, это позволяло контролировать этих буйных голов с достаточной легкостью. Конечно, никакие уловки не помогли бы, если бы Чжон Су был слабее своих клиентов, но он был сильным орангом. Написавший ему парень, хоть и был талантлив благодаря своему редкому классу, всегда отличался излишней самоуверенностью и раздражающим характером. Чжон Су вздохнул, потирая переносицу. Он не любил, когда его отвлекали по пустякам, но игнорировать это сообщение он не мог. Редкие классы были на вес золота, и потерять такого исполнителя было бы невыгодно. Вскоре он уже стоял перед старым заброшенным заводом, мысленно обещая содрать с Тесика три шкуры за вызов его как какую-то шестерку. Высокие ржавые ворота, разбитые окна, облупившаяся краска на стенах, место выглядело так, будто его покинули десятилетия назад. Чжон Су внимательно осмотрел периметр, пытаясь найти следы своего подчиненного, но ничего, ни следов борьбы, ни крови, ни даже намека на то, что кто-то недавно был здесь, что в принципе характерно для скрытного убийцы. Он чувствовал легкое раздражение. Если это была шутка, то очень неудачная. Он вошел внутрь. Завод был огромным, с лабиринтами коридоров и пустующих цехов. Чжон Су двигался медленно, полагаясь на свои чувства. Его мана, тонкая и острая, как лезвие, растекалась вокруг, сканируя пространство. Но ничего, ни звука, ни движения, только пыль и тишина. Прошло уже какое-то время, как он бродил по заводу, и терпение Чжон Су очень быстро иссякало. Он уже подумывал о том, чтобы уйти, как вдруг почувствовал ее резкую вспышку маны. Это было мгновенно, как удар тока. Его тело среагировало быстрее, чем мысли. Он рванул в сторону источника, его ноги едва касались пола, а сердце гулко билось в такт его шагов. Когда он добрался до места, то замер. Цех, в котором он оказался, был разрушен. Стены были покрыты глубокими трещинами, пол усыпан обломками бетона и металла. В воздухе витал запах гари и маны, густой, тяжелый, как после мощного заклинания. Чжон Су осторожно шагнул вперед, его глаза быстро анализировали обстановку. Следы битвы были очевидны. Здесь сражались, и сражались отчаянно. Но где же его подчиненный, и с кем он вступил в схватку? Он наклонился, чтобы осмотреть ближайший обломок. На нем были следы маны, странные, незнакомые. Чжон Су нахмурился. Это не было похоже на стиль его подчиненного. Значит, здесь был кто-то еще, кто-то достаточно сильный. Он продолжил осмотр, но никаких следов своего подчиненного так и не нашел. Ни тела, ни крови, ни даже обрывков одежды. Как будто его просто стерли с этого места. Чжон Су почувствовал, как по спине пробежал холодок. Ему не нравились загадки, особенно когда они касались его работы. Он развернулся и направился к выходу. Эта история была далека от завершения, и он намеревался докопаться до истины. Кто-то посмел бросить ему вызов, и Чжон Су не мог позволить этому остаться безнаказанным. На самом деле я получил еще одну очень важную вещь, которая уступает в ценности только моей новой марионетке. Это его телефон, а точнее информация в нем. Все внутренние протоколы ассоциаций, список контактов множества охотников, и что самое важное, это полный список всех зарегистрированных в ассоциации охотников врат. Я уже был готов попытаться нащупать мышечную память марионетки, чтобы разблокировать его устройство, но на удивление телефон не был защищен. По моим прикидкам, у меня меньше суток, прежде чем насчет исчезновения охотника спохватится. Впрочем, на то, чтобы, сидя на какой-то крыше, выгрузить информацию с телефона на купленный мной ноутбук, мне потребовалось около получаса, после чего я благополучно утопил сломанный телефон в канализации. Затем, усевшись под установленным мной куполом сущности, мешающий всем сигналам, я принялся разбираться в полученной информации. На самом деле протоколы и список контактов не очень полезны, за исключением нескольких выписанных мной, как, например, номер начальника Ву Джин Чоля или номер, на который с этого телефона было отправлено последнее сообщение. В основном меня интересовала информация о вратах. Используя ее, я мог быстро добиться скачка в своем развитии, в том числе подняв свой ранг. Но, прежде чем я составлю дорогу в небеса, мне придется столкнуться с одним из самых сложных боссов из встреченных мной. Эксель. Черт, я копался в этом ноуте и боролся с установщиком программ дольше, чем зачищал врата. Глава 17.2. В Корее сейчас открыто 4 врата ранга, двое из которых я смогу посетить в течение недели. Закрытие одного планируется послезавтра, а второго через 5 дней. Значительно большее количество врат Б и С рангов позволило мне составить маршрут, позволяющий мне продуктивно заполнить промежутки между вратами А ранга. По окончании этого пути я стану охотником Б ранга. Возможно, этого уровня сил мне хватит, чтобы поговорить с прохожим, не опасаясь за свою жизнь. Хотя лучше будет подождать ранга, конечно. Сейчас же я стою среди зевак, наблюдающих за рейдом гильдии рыцарей во врата Б ранга. Первичная зачистка и добыча из подземелья всего полезного уже прошла, и сейчас внутрь входит команда для убийства босса. Я подождал десяток минут и решил, что пора двигаться. Скрывшись среди толпы и выйдя в прикрытую от чужих взглядов зону, я призвал свою марионетку, отдав команду на активацию скрытности, после чего обошел толпу, выйдя к вратам. Сделав глубокий вдох, я шагнул внутрь, не изменяя себе заклинание, прошептала: «Вы вошли в устье каменной реки». Воздух стал влажным и прохладным, а под ногами я почувствовал мягкую вибрацию. Это был отголосок течения реки. Передо мной открылся вид, от которого у меня перехватило дыхание. Я действительно смотрел на реку, подземную реку. Осмотрев свое окружение и убедившись, что нахожусь здесь в одиночку, я снял маскировку и уже после обратил свое внимание на захватывающий вид. Огромная подземная пещера, чьи своды уходили ввысь, скрываясь в густом, переливающемся тумане. Туман был словно живой. Он медленно клубился, переливаясь серебристыми и синими оттенками, будто в нем танцевали призрачные огни. Если честно, с недавних пор любой туман и мистические огни в нем меня очень сильно настораживают. Высокие сталагмиты и сталактиты, подобные зубам древнего исполина, создавали ощущение, будто я нахожусь в пасти какого-то гигантского существа, что тоже меня немного настораживало. Посреди пещеры текла река. Ее воды светились мягким бирюзовым светом, словно в них были растворены тысячи крошечных звезд. И это не совсем метафора. Сплетя небольшую сеть из нитей, я выловил одну из плавающих искр, что легла мне на ладонь, а после растворилась как снежинка. Я почувствовал легкий отголосок магии в этом. Течение реки было спокойным, но в нем чувствовалась скрытая мощь. Я подошел ближе и заметил, что камни у берега покрыты мхом, который тоже излучал слабое свечение. Воздух был наполнен ароматом сырости и чего-то древнего, почти мистического. Но это была не просто красота. Я сразу заметил следы крови на камнях. Темные, почти черные пятна, которые местами казались живыми, они слегка пульсировали, будто дышали. На самом деле это походило на правду. Я чувствовал колебания маны в крови, она была незначительна, но все же была тела монстров, которые когда-то населяли это место, уже убрали, но следы их последнего боя остались. Глубокие царапины на стенах, обломки оружия, клочья шкур. Тишина, нарушаемая лишь журчанием реки, казалась зловещей. Осмотревшись, я убедился, что хоть сам данж огромен, он представляет собой один прямой путь вдоль реки, а это значит, что я не разминусь с отрядом зачистки, когда они станут возвращаться. Я продолжил путь, следуя по извилистым тропинкам вдоль реки. Время от времени я замечал странные символы, вырезанные на стенах. Они начинали светиться, когда я проходил мимо, будто реагируя на мое присутствие. Не удержавшись, я попробовал вырезать один из этих символов, но камень вокруг них не поддавался моему клинку. Воздух становился плотнее, а туман – гуще. Наконец, я подошел к месту, с которого открывался вид на огромную каменную арку. Я чувствовал всполохи маны, указывающие на то, что там ведется битва. Я снова активировал сокрытие. Это затратная способность, и я не могу постоянно держать ее активной. Моих запасов сущности хватает чуть больше, чем на 10 минут. Изначально я планировал просто постоять у выхода и подождать, пока охотники закончат зачистку, после чего благополучно выйти вслед за ними. Но как я мог сдержать свое любопытство при виде этого? Это место просто нельзя сравнить с данжами Д и Е рангов. Я как будто попал в одну из локаций в какой-нибудь фэнтези-РПГ. И более того, я чувствовал то, чего просто не мог найти в реальном мире. Все здесь буквально пульсировало магией, мана, разлитая в воздухе, слепила мои глаза при попытке сосредоточиться на ней, а моя сущность стала восполняться в разы быстрее. Подобное было и в других подземельях, посещенных мной, но опять же, это совсем другой уровень. Однако восхищение видами не отключило мой мозг. Я не стал смотреть лично, а отправил марионетку, тоже под невидимостью, я могу в некотором роде разделять с ними чувства, а сейчас я вижу двумя парами глаз, это немного дезориентирует. Комната босса выглядела как огромный зал, окруженный высокими колоннами, покрытыми иероглифами. В центре зала находился остров, окруженный водами эфирной реки, которые здесь образовывали бурлящий водоворот. На острове стоял массивный трон, высеченный из черного камня, а рядом с ним был босс. Это был древний дух реки, воплощенный в физической форме. Его тело состояло из воды, тумана и света, постоянно меняя форму. То он выглядел как гигантский человекообразный силуэт с короной из ледяных шипов, то превращался в огромного змея, обвивающего трон. Его глаза, два ярких синих огня, горели с холодной яростью. В руках он держал трезубец, сделанный из кристалла, который испускал волны магической энергии. Как только я взглянул на него, руны в моем сознании начали переплетаться, формируя информацию об увиденном мной монстре. Моя марионетка стояла в тени высоких колонн. Я знал, что нахожусь в опасной близости от эпицентра битвы намного выше моего уровня, но любопытство и жажда увидеть все своими глазами перевешивали осторожность. Вокруг водного элементаля на тестостероне сражалась группа из 13 охотников. Бой был в самом разгаре. Я замер, наблюдая за происходящим, как будто смотрел спектакль, где каждая секунда была наполнена смертельной опасностью и невероятной красотой. Каждый из находящихся в этой комнате был сильнее меня. Воин в тяжелых доспехах с мечом, покрытым рунами, бросался вперед, пытаясь отвлечь босса. Его удары были мощными, но драконоподобный элементаль лишь отмахивался от него, как от назойливой мухи, хлестнув хвостом. Воин едва успел поднять щит, но сила удара отбросила его на несколько метров назад. Два лучника, стоящие на возвышении, выпускали стрелы, которые взрывались при контакте с телом босса, оставляя на нем черные отметины, превращавшие воду в песок. Один из них кричал что-то своим товарищам, координируя атаки. Их движения были точными и слаженными, но босс, казалось, почти не обращал на них внимания. Маги, их было трое, они были рассредоточены, находясь под защитой воинов, их руки двигались в сложных узорах, а глаза светились магической энергией. Один из них, одетый в темные одежды, вызывал из земли черные шипы, которые пытались пронзить дракона. Другой, в белых мантиях, создавал ледяные барьеры, которые замораживали его тело. Третий, с посохом, украшенным кристаллами, бросал в босса огненные шары, которые взрывались с громким грохотом, заставляя дракона реветь от боли. От какой боли? Он же вода. Хиллер, стоящий за пределами зоны атак босса, непрерывно накладывал исцеление. Его руки светились мягким золотисто-зеленым светом. Он исцелял раны своих товарищей. Последний из атакующих босса охотников, огромный мужчина с двуручным топором, казалось, светился от ярости. Он бил босса с такой силой, что каждый удар разделял его водяное тело на несколько частей, заставляя его тратить время и силы на восстановление. Бой был хаотичным, но в этом хаосе была своя гармония. Охотники работали как единый механизм, каждый выполнял свою роль, но босс был слишком силен. Его атаки становились все более яростными. Он поднялся, а его задние лапы слились в вихрь, и вода вокруг него начала вращаться, образуя гигантский водоворот. Охотники реагировали молниеносно, отходя под защиту танков, прежде чем поток настигнет их. Водоворот захватил их, затягивая в свою пучину. Я видел, как лучники теряют равновесие, как маги пытаются удержаться на ногах, но их затягивает в водяную ловушку. Воин в тяжелых доспехах упал на колени, а Хиллера чуть не смыло. Но в этот момент двое магов закончили свое заклинание, и из пучины волн разошлась волна, дестабилизирующая магию элементаля. Освободившиеся охотники тут же воспользовались своим шансом, нанося ослабленному боссу еще больший урон, вскоре развоплотив его. Брызгами от этой битвы окатило даже меня, стоящего вдали от входа в данж. Находясь под впечатлением от увиденного, я молча отступил ко входу в подземелье. Вскоре рейд-группа прошла мимо меня, а я вышел вслед за ними. Заклинание прошептало: «Врата закрыты, вы становитесь сильнее». Все так же молча я отошел в сторону, появившись в безлюдном месте. И лишь спустя полминуты пустого разглядывания стены я произнес: «Еби-пи, и с этим я должен буду драться?» «Осторожно, Прим». Автора. Главный герой резко перескочил уровень сложности, пропустив сранговые врата, и увиденное его немножко поразило. Каким-то образом в нашем реальном мире истории про магический гринд стали обыденностью, это странно. Отчасти поэтому я попытался описать фэнтезийную составляющую соло левелинг, как вам, прим, автора. Мне написали, что я не написал, куда деваются марионетки ГГ. Я проверил, и реально этот отрывок оказался пропущенным. Главу я уже отредактировал, но для тех, кто уже прочитал и не будет искать это описание в прочитанных главах. У плюшевого Элдрича есть небольшой пространственный карман для марионеток. Когда ГГ отзывает марионетки, это выглядит как будто их тела распускаются на нити и растворяются в воздухе, а когда он их вызывает, все происходит в обратном порядке. Арты. Глава 18. Врата закрыты, вы становитесь сильнее. Этот пробирающий до костей шепот не может меня не радовать, ведь в своем развитии я настолько преисполнился, что становлюсь сильнее, не ломая никому лицо. И мне никто не ломает лицо. Это буквально моя идеальная форма прокачки. Именно ради этого я и провернул все то, что позволило мне заполучить навык сокрытия. Что? Драться с монстрами? Превозмогать боссов данжей? Зачищать подземелья? Нет, я лучше в сторонке постою и посмотрю, как их зачищают другие. Разумеется, как только я почувствовал приток сил после закрытия врат, меня это заинтересовало. Продолжая сосредотачивать свои мистические чувства на моментах закрытия порталов, я смог ощутить, как в этот момент что-то, что содержит в себе портал, растворяется в этом мире. Ощущения напоминали проводимые мной жертвы, как будто зачистка подземелья была ритуалом, в процессе которого осколок уже умершего мира приносился в жертву во имя этого мира, распадаясь на магическую энергию. Вернее, то, что я чувствовал, было не совсем магической энергией. Это было чем-то на уровень выше того, что охотники называют маной. И эта теория неплохо ложилась на мои знания, говорящие о том, что в будущем эта земля станет магической.